Глава вторая. Естественно, что в 18 лет Кияки ощутил, как он все больше отдаляется от собственного окружения, причем не только от семьи. Школа Гакусюин навязывала ученикам старые традиции образования, например, мысль о том, что самоубийство директора школы генерала Ноги, последовавшее в день похорон императора Мэйдзи, есть поступок, достойный поклонения. Как будто умри генерал от болезни, его преданность ничего бы не значила. Поэтому Кияки, не выносивший духа воинственности, не взлюбил школу за господствовавшие в ней простые спартанские обычаи. Из товарищей он близко общался только с одноклассником Сигекуни Хондой. Конечно, было немало желающих ходить у него в друзьях, но Кияки не нравилась звериная молодость сверстников. Он сторонился грубой сентиментальности, с которой они радостно горланили гимн школы, и привлекал его только спокойный, мягкий, рассудительный характер, не похожего на своих сверстников, Хонды. Нельзя сказать, что Хонда и Киоаки были так уж схожи внешне или характерами. Хонда выглядел старше своих лет. Благодаря слишком правильным чертам лица, он казался заносчивым, интересовался вопросами права и вместе с тем обладал обычно невыказываемой острой интуицией. Внешне это никак не выражалось, но окружающим порой казалось, будто у него где-то глубоко внутри вспыхивает огонь, даже слышен треск горящих поленьев. Это было заметно потому, как Хонда резко сощуривал близорукие глаза, сдвигал брови и слегка приоткрывал обычно плотно сжатые губы. Кияки и Хонда напоминали растения от одного корня, но имеющие совершенно разные цветы и листья. Кияки был по своему характеру незащищенным, легко ранимым, словно обнаженным. Его чувства не выливались в действие. Он походил на попавшего под весенний дождь щенка, который носится по двору, так и не стряхнув с мордочки капелек дождя, а Хонда — на другого щенка, который слишком рано в своей жизни, столкнувшись с опасностями, предпочитает спрятаться от дождя, сжавшись комочек у стены дома. Однако они определенно были близкими друзьями. Им было мало всю неделю встречаться в школе, и в воскресенье они проводили у кого-нибудь из них дома. Конечно, дом у Киоаки был намного просторнее, и мест для прогулок там было великое множество, поэтому чаще в гости ходил Хонда. В одно из воскресений октября 1912 года, когда красные листья кленов были особенно хороши, Хонда пришел к Кияки и предложил покататься на лодке. Обычно в это время в усадьбе бывало много гостей, съезжавшихся полюбоваться осенними листьями, но после случившейся летом кончины императора семья Мацугае, как и следовало ожидать, избегала пышных приемов, поэтому в усадьбе было тише обычного. «Лодки трехместные. Посадим Инуму на весла и покатаемся». «Зачем заставлять кого-то грести? Я сяду на весла». У Хонды перед глазами стоял молодой человек со строгим лицом и мрачным взглядом, который молча с настойчивой вежливостью довел его от прихожей до комнаты Киоаки, хотя провожать, в общем-то, не было необходимости. «Ты не любишь его», — сказал Кияки с улыбкой. «Не то, что не люблю, но никак не могу его понять». Он здесь уже 6 лет, и я к нему привык. Не думаю, чтобы у нас совпадали наклонности, и все-таки он мне предан. Верный человек, старательный, на него можно положиться. Комната Киоаки находилась в глубине главного дома на 2-м этаже. В типично японскую комнату, засланную циновками татами, положили ковер, поставили мебель, словом, оборудовали ее как европейскую. Хонда сидел в эркере и рассматривал гору, пруд, остров. Вода покоилась под лучами послеполуденного солнца. Внизу был маленький залив, где привязывали лодки. Потом Хонда вопросительно взглянул на сидевшего с вялым равнодушным видом друга. Киоаки оставался безучастным. Он хотел, чтобы инициатива исходила не от него. Значит, Хонда должен был предлагать тащить его за собой. «Лодки, наверное, видны?» — сказал Киоаки. «Да, видны», — Хонда с недоумением повернул голову. «Что собирался сказать этим Киоаки? Если потребовать объяснений, то окажется, что ему просто все неинтересно. Он чувствовал себя маленьким ядовитым шипом, впившимся в здоровый палец семьи. И это тоже все потому, что он старался воспитать в себе утонченность. 50 лет назад простая, еще и бедная семья провинциального самурая за короткий срок сумела возвыситься, и, когда с рождением Киоаки впервые в их роду появилась утонченность, то, в отличие от семей знати, для которых утонченность была врожденной, в их семье наметился раскол. Киоаки предчувствовал его наступление так же, как муравей предчувствует наводнение. С этой своей утонченностью он был для семьи чем-то вроде занозы. При этом Киоаки хорошо понимал, что душе его, питавшей отвращение к грубости и переполнявшаяся восторгом при виде изящного, на самом деле не за что зацепиться. Она похожа на траву перекати поле. Он ничего не чувствует, ни терзаний, ни боли. Яд Киоаки для семьи действительно был ядом, но совершенно безвредным. Бесполезность, очевидно, была в самом факте его рождения. Так рассуждал этот красивый подросток. Он ощущал себя подобием легкого яда, и это ощущение переплеталось с высокомерием, столь свойственным 18-летним. Киоаки не собирался в жизни пачкать свои красивые белые руки, не собирался трудиться, ими натирая мозоли. Он будет жить как флаг, только для ветра. Единственная реальность — это жизнь чувств. Чувств, ничем не ограниченных, бессмысленных, оживающих, когда кажется, что они умерли, возрождающихся, когда кажется, что они угасли, чувств, не ведающих цели и результата. Так вот, сейчас его ничто не занимает. Лодка! Этот изящный, покрашенный в синий и белый цвета ялик, который для отца привезли из-за границы. Для отца он материализованный символ культуры. А чем же он был для Киоаки? Обыкновенной лодкой? Хонда был Хондой. Врожденным чутьем он хорошо понимал молчание, в которое неожиданно впадал в подобные моменты Киоаки. Хотя они были сверстниками, Хонда уже принял жизненное решение стать, так сказать, полезным человеком. Он окончательно выбрал свою роль и знал, что друг нормально воспримет по отношению к себе некоторую нарочитую грубость. Душа Киоаки, на удивление, хорошо принимала искусственную пищу, даже в дружбе. «Тебе надо заняться каким-то спортом. Вроде бы и книгами не зачитываешься, а выглядишь, будто перечел тысячи томов», — бесцеремонно изрек Хонда. Киоаки молча улыбнулся. Действительно, он не читал книг, однако часто видел сны. Постоянные ночные сны действовали на него как изнуряющее чтение, и он действительно устал. Прошлая ночь. Прошлой ночью он видел во сне свой некрашенный гроб. Гроб стоит в центре совершенно пустого, с большими окнами помещения. За окном густо лиловый предрассветный мрак. Темноту наполняет щебетание птиц. Молодая женщина с распущенными длинными черными волосами, распластавшись на полу, цепляется за гроб. Ее узкие, хрупкие плечи содрогаются от рыданий. Ему хочется видеть лицо этой женщины, но взору доступна только часть белого, обрамленного волосами лба. Некрашенный гроб наполовину закрывает широкое покрывало из леопардовой шкуры с каймой из множества жемчужин. Ряды жемчужин мерцают в предрассветной мгле. В комнате вместо запаха благовоний витает аромат европейских духов, напоминающий запах спелых фруктов. Киоаки смотрит на все это откуда-то сверху, но знает, что в гробу лежат его останки. Он в этом уверен, но хочет во что бы то ни стало увидеть их воочию, чтобы еще раз убедиться. Однако его существо, как утренний комар, тщетно складывает в воздухе крылышки и никак не может заглянуть в заколоченный гроб. Киоаки проснулся с ощущением нарастающей тревоги. Он записал свои вчерашние видения в дневник снов, который втайне вел. В конце концов, Киоаки и Хонда все-таки спустились к пристани и уселись в лодку. Поверхность пруда пылала, отражая наполовину окрашенную красными листьями гору. Неравномерное покачивание движущейся лодки вызывало у Киоаки ощущение, очень напоминающее ощущение бренности всего сущего. В это мгновение душа его, словно вырвавшись из тела, оказалась вдруг на белом свежеокрашенном борту лодки, и от этого он повеселел. Хонда оттолкнулся веслом от камней на берегу, и они поплыли. Пунцовая поверхность дрогнула, расходящиеся по воде круги усиливали ощущение покоя. Глухой плеск напоминал хриплые горловые звуки. Киоаки чувствовал, как ускользает, и никогда не повторится этот день его 18-й осени, этот послеполуденный час. «Плывем на остров? И что будем там делать? Там же ничего нет». «Нет, давай поплывем». Отличное настроение Хонды, свойственное его возрасту, легко угадывалось по оживленным возгласам, вырывавшимся из груди в такт гребкам. Киоаки прислушивался к доносившемуся издали откуда-то из-за острова шуму водопада и смотрел, не отрываясь, на мутную воду зарастающего пруда, в которой отражались красные кленовые листья. Он знал, что в воде плавают карпы, а в камнях на дне прячутся черепахи. сердце на мгновение ожил, и тут же пропал тот детский страх. Ярко светило солнце. Его лучи падали на стриженные мальчишеские затылки. Был тихий и пригожий воскресный день. И все-таки Киюаки по-прежнему слышал это. Слышал, как капля за каплей утекает время из маленькой дырочки на дне этого мира, похожего на наполненный водой кожаный мешок. Юноши, наконец, добрались до острова, где среди сосен рос одинокий клен, и поднялись по каменным ступеням к круглой поляне на вершине, к стоящим там чугунным журавлям. Около птиц, которые призывно курлыкали, задрав клювы к небу, друзья сначала присели, а потом легли на спину и уставились в ясное небо поздней осени. Трава газона кололась через кимоно, Киюаки было жестко и больно, а Хонде казалось, словно по спине у него разливается сладостная боль, которую надо перетерпеть. Вместе с облаками перед глазами у них, казалось, медленно плыли шеи чугунных птиц, отполированные ветром и дождем и испачканные белым птичьим пометом. «Удивительный день!» «Наверное, у нас в жизни больше не будет такого чудного, беззаботного дня!» Хонда облег слова, наполнявшие его предчувствие. «Ты говоришь о счастье?» — спросил Киюаки. «Да вроде нет». «Ну ладно. Только мне очень страшно говорить подобное, искушать судьбу». «Ты очень жаден и при этом выглядишь печальным. Чего тебе не хватает?» «Какой-то вполне определенной вещи, но я не знаю, какой», — вяло ответил этот очень красивый юноша, который никак не мог определить, чего же ему хочется. Несмотря на дружескую близость, в капризной душе Киюаки временами возникало раздражение против Хонды с его острым аналитическим умом и внешностью многообещающего, так сказать, молодого человека. Киюаки неожиданно перевернулся на живот, поднял голову и начал смотреть на лужайку, раскинувшуюся за прудом перед залом главного дома. Большие камни на дорожках из белого песка доходили до самого пруда. В этом месте специально сделали изрезанный залив и перекинули несколько каменных мостиков. Там-то он и заметил группу женщин.